Глава 36. Великолепный экипаж доктора Гренвилла ехал по Белмонской дороге, на запад, мимо фермерских домишек и унылых полей, которые теперь казались Розе знакомыми. День был безжалостно хороший, под ясным небом сверкал снег. Также он блестел и всего 2 недели назад, когда она впервые шла этой дорогой. «Тогда ты шагал рядом со мной, Нори. И если закрыть глаза, я наверняка поверю, что ты снова здесь, рядом. «Далеко еще?» — осведомился Гренвилл. «Еще немного, сэр». Открыв глаза, Роза сощурилась от ослепительного солнечного света и от тяжкой правды. «Я больше никогда тебя не увижу, но каждый день буду тосковать по тебе». «Он ведь вырос тут, верно?» — спросил Гренвилл. «На этой дороге?» Роза кивнула. «Скоро мы окажемся возле фермы Happy Comfort. У нее был увечный теленок, которого она забрала в дом, и полюбила его настолько, что не смогла забить. А по соседству будет ферма Эзры Хатчинсона. Его жена умерла от тифа». «Откуда вы все это знаете?» Норрис рассказал. «И Роза никогда этого не забудет. Пока жива, она будет помнить каждое слово, каждое мгновение». «А ферма Маршала тоже стоит на этой дороге?» «Мы не поедем на ферму Айзека Маршала». «Куда же тогда мы едем?» Она посмотрела вперед на аккуратный домик, который только что показался вдали. «Я уже вижу этот дом». «Кто же там живет?» «Человек, который относился к Норрису добрее и великодушнее, чем родной отец», — мысленно ответила она. Когда экипаж остановился, дверь дома открылась, и на крыльце появился пожилой доктор Хэллоуэлл. По унылому выражению его лица Роза поняла, он уже узнал о смерти Норриса. Старик подошел поближе, чтобы помочь гостям выбраться из экипажа. Когда они поднялись по ступеням, Роза с удивлением увидела, что из дома вышел еще один человек. Это был чрезвычайно постаревший Айзек Маршалл. Всего 2 недели назад он выглядел куда моложе. 3 человек, стоявших на крыльце, объединяло общее горе, и слова давались им нелегко. Они молча разглядывали друг друга, 2 мужчин, которые вырастили Норриса, и тот, кто должен был это сделать. Роза проскользнула в дом, привлеченная непривычным для мужского уха звуком, тихим детским лепетанием. Оно и привело ее в ту комнату, где, покачивая Мэгги, сидела госпожа Хэллоуэлл. «Я вернулась за ней», — объявила Роза. «Я знала, что вы приедете». Передавая ребенка, женщина с надеждой посмотрела на девушку. «Прошу вас, пообещайте, что мы снова ее увидим, что мы примем участие в ее судьбе». «О, конечно, мэм», — улыбнувшись, заверила ее Роза, — «как и все, кто любит ее». Роза вышла на крыльцо с ребенком на руках, и 3 мужчин обернулись. В этот миг Олдос Гренвилл впервые заглянул в глаза своей дочери, а Мэгги, словно узнав его, улыбнулась в ответ. «Ее зовут Маргарет», — сказала Роза. «Маргарет», — тихо повторил доктор Гренвилл и взял ребенка на руки. Глава 37. Наши дни. Джулия снесла свой чемодан по лестнице и оставила у парадной двери, а потом зашла в библиотеку, где в окружении коробок, уже готовых к отправке в бостонский Атенеум, сидел Генри. До этого они вместе сортировали документы и запечатывали коробки. Но письма Оливера Вендела Холмса аккуратно отложили в сторону, чтобы не потерять. Теперь Генри разместил их на столе и снова принялся перечитывать. Наверное, уже в 100-й раз. Примечание. Бостонский Атенеум. Частная библиотека. С 1807. Художественная галерея. С 1826. И музей. Конец примечания. «Мне тяжело отдавать их», — признался он. «Может, стоит оставить их у себя?» «Вы уже пообещали Атенеуму, что пожертвуете их». «Но ведь я имею право передумать». «Генри, они требуют осторожного обхождения. Архивариус лучше знает, как их хранить. И потом, разве это не здорово, если об этой истории узнает весь мир?» Генри, ссутулившись, упрямо сидел в своем кресле и разглядывал бумаги с видом сквалыги, который ни за что не согласится расстаться со своим богатством. «Они слишком много для меня значат», — Это нечто очень личное. Подойдя к окну, Джулия взглянула на море. «Я понимаю, о чем вы», — тихо призналась она. «Для меня это тоже личное». «Вы все еще видите ее во сне?» «Каждую ночь. Уже несколько недель». «И что же вам снилось прошлой ночью?» «Это были какие-то картинки, образы». «Какие образы?» «Рулоны ткани, ленты и лекала. Я держу в руке иголку и шью». Покачав головой, Джулия рассмеялась. «Генри, я совсем не умею шить». «А Роза умела». «Да, иногда мне кажется, что она ожила и говорит со мной. Читая письма, я словно воскресила ее душу. И теперь ко мне приходят ее воспоминания. Я будто снова проживаю жизнь Розы Коннелли». «Сны настолько яркие?» «Я вижу все, вплоть до цвета нитки. И это говорит о том, что я слишком долго думала о ней». «И о том, какой была ее жизнь», — добавила про себя Джулия. «Похоже, мне пора отправляться на паром», — продолжила она вслух. «Жаль, что вам приходится уезжать. Когда вы снова меня навестите?» «Вы в любой момент можете приехать ко мне». «Может быть, когда вернется Том? Тогда за одну поездку я навещу вас обоих». Генри помолчал. «Так скажите же мне, что вы о нем думаете?» «О Томе?» «Знаете, он ведь хороший жених». Джулия улыбнулась. «Знаю, Генри. А еще он очень разборчив. Я наблюдал за тем, как он менял девушек, и ни одна из них долго не продержалась. Вы могли бы стать исключением. Только нужно дать понять, что он вам интересен. Он считает, что это не так». «Он вам так сказал?» «Он очень огорчен. Однако Том — человек терпеливый». «Что ж, он мне нравится». «Так в чем проблема?» «Возможно, он нравится мне слишком сильно, и это меня пугает. Я знаю, как быстро рушится любовь». Джулия снова повернулась к окну и посмотрела на море. Вода была спокойной и ровной, словно зеркало. «Сегодня ты счастлива и влюблена, и все вокруг кажется прекрасным. Ты считаешь, что беды не случится, а потом она обрушается. Так было у нас с Ричардом. Так произошло и с Розой Коннелли. И все заканчивается тем, что приходится страдать до конца своих дней. Роза всего лишь раз испытала счастье с Норрисом, а потом всю жизнь жила воспоминанием о том, что потеряла. Генри, я не уверена, стоит ли. Не знаю, смогу ли я выдержать это». «Я думаю, из жизни Розы вы извлекли неверный урок». «А какой же верный?» «Бери, пока можешь. Люби. И страдай от последствий». Генри фыркнул. «Вы знаете, что означают ваши сны?» «Это послание Джулии. Но вы его так и не поняли. А она бы воспользовалась такой возможностью». «Не сомневаюсь. Но я не Роза Коннелли», — Джулия вздохнула. «До свидания, Генри». Джулия еще ни разу не видела Генри таким опрятным. Пока они сидели в директорском кабинете бостонского Атенеума, она то и дело поглядывала на него украдкой и поражалась. Неужели это тот самый старик Генри из Мэна, что слоняется по своему скрипучему дому в мешковатых брюках и фланелевых рубашках? Встретившись с ним в бостонском отеле, где он остановился, Джулия рассчитывала увидеть Генри в привычном наряде. Но в гостиничном вестибюле она обнаружила мужчину, одетого в черную тройку. В руках у него была эбонитовая трость с медным набалдашником. Однако Генри сменил не только одежду, но еще и вечно хмурое выражение лица и прямо-таки флиртовал с госпожой Закарди, директрисой Атенеума. Да и госпожа Закарди, которой было лет 60, тоже с удовольствием заигрывала с ним. «Не каждый день, господин Пейдж, мы получаем такие значимые пожертвования», — заверила она. У нас образовалась целая очередь из ученых, жаждущих взглянуть на эти письма. Уже довольно давно не появлялось никаких новых материалов о Холмсе, и мы очень рады, что вы решили пожертвовать их именно нам». «О, я долго и тщательно обдумывал это», — ответил Генри. «Рассматривал и другие организации. Но, несомненно, самая красивая директриса в Атенеуме». Госпожа Закарди рассмеялась. «А вам, сэр, нужны новые очки. Впрочем, я обещаю надеть самое сексуальное платье, если вы с Джулией придете сегодня на ужин, организованный нашими попечителями. Я уверена, они будут рады познакомиться с вами». «Мне бы очень хотелось прийти», — признался Генри. «Но сегодня мой внучатый племянник прилетает домой из Гонконга, и мы с Джулией собирались пробыть с ним весь вечер». «Тогда, возможно, в следующем месяце?» Госпожа Закарди встала. «Благодарю вас еще раз. Лишь немногих сынов Бостона почитают так горячо, как Оливера Вендела Холмса. А история, которую он рассказывает в этих письмах...» Директриса застенчиво усмехнулась. «Она настолько горестная, что я немного всплакнула. На свете есть столько преданий, которые нам не суждено узнать, столько голосов, утонувших в веках. Спасибо, что подарили нам историю Розы Коннелли». Когда Джулия и Генри выходили из директорского кабинета, его трость начала издавать громкое тук-тук-тук. Был четверг, и в этот ранний утренний час Атенеум пустовал. Они оказались единственными пассажирами в лифте, единственными посетителями, бродившими по вестибюлю. И стук, производимый тростью Генри, эхом оглашал помещение. Когда они миновали выставочный зал, Генри остановился и указал на вывеску с названием текущей экспозиции. «Бостон и трансценденталисты. Портреты эпохи». Примечание. Трансценденталисты – группа американских философов-идеалистов и писателей, основавшая в 1836 году «Трансцендентальный клуб». Они критиковали бесчеловечность капитализма с его враждебностью к духовным, трансцендентальным ценностям. Многие из них активно выступили против рабства в США. Конец примечания. «А ведь это Розина эпоха», — заметил он. «Хотите взглянуть?» «У нас целый день впереди. Почему бы и нет?» Генри и Джулия вошли в зал. Он был пуст, и можно было подолгу разглядывать каждую картину и литографию. Они изучили пейзаж 1832 года, вид на Бостонскую пристань с холма Пембертон. И Джулия задумалась, не этот ли вид открывался взору Розы, когда та была жива? Видела ли она эту красивую изгородь на переднем плане и вереницу крыш? Они двинулись дальше к литографии, изображавшей элегантно одетых дам и господ, которые прогуливались под величественными деревьями на колоннад Роу. И Джулия подумала, а что, если Роза тоже ходила под этими деревьями? Они задержались у портретов Теодора Паркера и преподобного Уильяма Чаннинга. Роза наверняка видела эти лица на улице или, может, мельком в окно. «Вот он, твой мир, Роза, мир, давно канувший в лету, как и ты сама». Примечание. Теодор Паркер, 1810-1860. Один из главных членов трансцендентального клуба. Конец примечания. Они обошли всю выставку, и вдруг Генри остановился, как вкопанный. Врезавшись в него, Джулия почувствовала, как он напрягся. «Что такое?» — спросила она. Затем подняла взгляд на картину, которую рассматривал Генри, и тоже замерла. Казалось, в выставочном зале, заполненном портретами чужаков, это лицо, близкое им обоим, было совсем не к месту. С картины на них смотрел темноволосый юноша. Он стоял у письменного стола, одной рукой опираясь на человеческий череп. Несмотря на густые бакенбарды, сюртук и замысловато завязанный галстук, модный в его времена, лицо этого человека было удивительно знакомым. «Бог мой!» — поразился Генри. «Да ведь это Том!» Нахмурившись, Джулия поглядела на табличку, которая висела рядом с портретом. «Художник Христиан Гулагер. А кто изображен, не написано». Примечание. Христиан Гулагер, 1759-1826. Американский художник-портретист датского происхождения. С 1789 года жил в Бостоне. Конец примечания. В вестибюле послышались шаги, и они увидели женщину-библиотекаря, проходившую мимо выставочного зала. «Прошу прощения!» — крикнул Генри. «Вы что-нибудь знаете об этой картине?» Библиотекарь вошла в зал и с улыбкой взглянула на портрет. «Она и вправду хороша, верно?» — сказала женщина. Гулагер был одним из лучших портретистов того времени. «А что за человек на ней изображен?» «Мы полагаем, что это известный бостонский врач по имени Олдос Гренвилл. Думаю, портрет относится к тому времени, когда ему было лет 19-20. Он трагически погиб во время пожара, произошедшего в 1832 году, в своем загородном доме в Вестоне». Джулия посмотрела на Генри. «Отец Норриса». Библиотекарь сдвинула брови. «Я никогда не слышала, что у него был сын. Мне известно лишь о его племяннике». «Вы знаете о Чарльзе?» — удивился Генри. «Он добился славы?» «О да. В свое время произведения Чарльза Локалвея были очень модны. Но, если честно, и между нами, у него ужасные стихи. Думаю, своей популярностью он обязан скорее романтическому образу однорукого поэта». «Так значит, он все же стал поэтом», — сказала Джулия. «Да еще каким известным. Говорят, он потерял руку, сражаясь на дуэли из-за дамы. Благодаря этой истории Чарльз Локалвей стал весьма популярен у представительниц прекрасного пола. Он умер в 50 с небольшим от сифилиса». Библиотекарь снова воззрилась на картину. «А раз это его дядя, видно сразу привлекательность у этого семейства в крови». Библиотекарь двинулась прочь, а Джулия по-прежнему не могла оторваться от портрета Олдоса Гренвилла, мужчины, который был возлюбленным Софии Маршалл. «Теперь я знаю, что произошло с матерью Норриса», — подумала Джулия. Однажды летним вечером, когда ее сын лежал в лихорадке, София, оставив свой пост у постели Норриса, взяла лошадь и отправилась в Вестон, в загородный дом Олдоса Гренвилла. Она планировала рассказать ему, что у него есть сын и что мальчик очень сильно болен. Однако Олдоса не было дома. Признание Софии и ее мольбу о помощи выслушал никто иной, как Элиза. Подумала ли госпожа Локалвей о своем собственном сыне Чарльзе, когда она решилась приступить к черту? Чего она боялась, только лишь скандала или все-таки появление еще одного наследника со стороны Гренвилла, незаконно рожденного, который заберет все, что должен был унаследовать ее сын? В тот день София Маршалл исчезла. Только спустя почти два столетия Джулия, копаясь в заросшем дворе, некогда бывшим частью загородного поместья Олдоса Гренвилла, наткнулась на череп Софии Маршалл. Почти два столетия она таилась в безымянной могиле, потерянная и забытая. До этого момента. Пусть мертвых уже не вернешь, зато правда может воскреснуть. Всматриваясь в портрет Гренвилла, Джулия подумала. «Публично ты так и не признал Норриса, однако позаботился о благополучии своей дочери Мэгги. С ее помощью твоя кровь продолжала передаваться из поколения в поколение. И Олдос Гренвилл до сих пор живет, теперь уже в Томе». Генри так утомился, что не смог поехать с Джулией в аэропорт. В одиночестве она вела машину сквозь вечерний мрак и вспомнила разговор, состоявшийся у них с Генри несколько недель назад. «Я думаю, из жизни Розы вы извлекли неверный урок». «А какой же верный?» «Бери, пока можешь. Люби». «Не знаю, осмелюсь ли», — подумала Джулия. А Роза бы осмелилась. Роза любила. В Ньютоне произошла авария, поэтому на платной магистрали образовалась трехкилометровая пробка. Медленно продвигаясь вслед за другими машинами, Джулия думала о телефонных разговорах с Томом. За это время он несколько раз звонил ей. Они беседовали о здоровье Генри, о письмах Холмса и пожертвовании Атенеуму. Беседовали на безопасные темы, не вынуждавшие Джулию открывать какие-либо тайны. «Только нужно дать понять, что он вам интересен», — посоветовал ей Генри. Он считает, что это не так. Возможно, он нравится мне слишком сильно, и это меня пугает. Застряв на магистрали, Джулия с нетерпением следила, как одна за другой летят минуты. Она размышляла о том, чем Роза рисковала ради любви. Стоила ли того любовь, и сожалела ли когда-нибудь Роза об этом? У Бруклайна дорога внезапно опустела, но Джулия уже знала, она все равно опоздает. Когда она вбежала в терминал Е аэропорта Логан, самолет Тома уже приземлился, и ей предстояла полоса препятствий из пассажиров и их багажа. Джулия пустилась бегом, стараясь не задевать детей и ручную кладь. С бешено бьющимся сердцем она домчалась до того места, откуда через таможню выходят пассажиры. «Я упустила его», — решила Джулия, углубляясь в толпу, чтобы продолжить поиски. Но ей попадались лишь незнакомые лица. Бесконечное множество чужих людей, которые, задевая ее и почти не поднимая на Джулию глаз, проходили мимо. Людей, чьи жизни никогда не пересекутся с жизнью Джулии. И вдруг ей показалось, что она всегда искала Тома, но каждый раз упускала. Позволяла ему ускользнуть, уйти неузнанным. «Зато теперь я знаю тебя в лицо. Джулия!» Повернувшись, она обнаружила, что он, помятый и уставший после долгого полета, стоит прямо у нее за спиной. Недолго думая, она просто взяла и заключила его в объятия. А Том удивленно усмехнулся. «Вот это прием! Я и не ожидал такого!» — признался он. «Я так рада, что нашла тебя!» «Я тоже!» — тихо ответил он. «Ты был прав!» «Ох, Том, как же ты был прав!» «Насчет чего?» «Как-то ты сказал, что знаешь меня, что мы встречались и раньше». «А мы встречались?» Она посмотрела на него, на то самое лицо, которое сегодня днем видела на портрете. Лицо, которое она всегда знала, всегда любила. Лицо Нори. Джулия улыбнулась. «Да». 1888 год. «Так вот, Маргарет. Теперь вы обо всем узнали, и я покоен, что эта история не умрет вместе со мной. Ваша тетушка Роза так и не вышла замуж, и у нее не было собственных детей. Но поверьте мне, дорогая Маргарет, вы принесли ей столько радости, сколько иные не имеют и в несколько жизней. Олдос Гренвилл недолго прожил после этих происшествий, но он был счастлив провести несколько лет рядом с вами. Надеюсь, вы не держите на него зла за то, что публично он так и не признал вас своей дочерью. Вспоминайте лучше о том, как щедро обеспечивал он вас и Розу средствами к жизни, о том, что именно он завещал вам свое загородное имение в Вестоне, где вы теперь построили дом. А как бы он гордился вашим острым, пытливым умом? Как был бы горд узнать, что его дочь оказалась в числе первых выпускниц нового женского медицинского колледжа? Удивительно, что мир так переменился. В конце концов, и женщинам нынче подвластны великие достижения. Теперь будущее принадлежит нашим внукам. Вы писали, что ваш внук Сэмюэл уже продемонстрировал замечательные способности к науке. Вы наверняка рады этому, ведь вам, как никому иному известно, нет призвания благороднее, чем труд лекаря. Я всем сердцем надеюсь, что юный Сэмюэл последует этой склонности и продолжит дело своих самых выдающихся предков. Те, кто спасает чужие жизни, обретают особую форму бессмертия. И в поколениях, ими оберегаемых, и в потомках, кое иначе не появились бы на свет. Лечить – значит оставлять свою метку в грядущем. А потому, милая Маргарет, заключительное свое письмо я завершу благословением вашему внуку. Благословение выше этого я не дал бы ни ему, ни кому-либо иному. Пусть он станет врачом. Искренне ваш О.В.Х. Примечание автора. В марте 1833 года Оливер Вендел Холмс покинул Бостон, уплыл во Францию, где в течение 2 лет завершал медицинское образование. В знаменитой парижской медицинской школе юный Холмс имел доступ к неограниченному количеству анатомических образцов, а его наставниками были лучшие в мире умы – медики и ученые. В Бостон он вернулся куда более образованным врачом, чем большинство его американских современников. В 1843 году в Бостонском обществе усовершенствования медицины он представил свою работу под названием «Заразность родильной горячки». Она считается его величайшим вкладом в американскую медицину. Мне предлагалась небывалая практика, которая, будучи в наши дни вполне очевидной, в те времена казалась радикально новой. Она спасла бесчетное количество жизней, уберегла людей от многих страданий. И все благодаря простому и одновременно революционному предложению Оливера Вендела Холмса. Врачам всего-навсего нужно мыть руки.